Вот и поворот. Река здесь, словно чего-то испугавшись, резко кидается вправо. Стоп, дальше идти не стоит. Брод надо искать. Мальчишки раздеваются и лезут в воду. Идут по дну, подняв руки, проваливаются, уходят в воду с головой, выныривают, отплевываются, незло ругаются и снова ищут брод. Они точно знают, он есть. Надо только поискать хорошенько. Вот если в верховьях ливни хлынут и вода подымется, тогда, конечно, и думать нечего. А сейчас вода невысокая, пройдут. Наконец Никита вроде нащупал тропку на дне. Мальчишки прошли по ней туда-сюда, нигде с головой не скрывает. Теперь раздевается и Анка. Платье кладет в ведро. Митяй берет его, ставит в свое и несет. Никита идет первым. Одной рукой он поднимает повыше свою корзину с одеждой, другой же держит палку, за которую уцепилась сзади Анка. Второй конец палки в руках у Митяя. Они страхуют не умеющую плавать Анку. Замыкающим идет Михась. Никита тщательно ощупывает ногой каждый камень. Анка старается ступать за ним след в след. У нее от страха и холодной воды перехватывает дыхание. Камни под ногами неровные, осклизлые. Водоросли за ноги цепляются, шевелятся, словно живые. И хотя Анка знает, что здесь не должно быть змей, они на противоположной стороне острова, где берег скалистый, а все же не по себе ей от этого живого шевеления. Да еще это проклятое течение. Вроде бы оно здесь и не очень сильное, а когда стоишь в воде по самую шею, да стоишь неизвестно на чем, прямо с ног валит. Хорошо, хоть мальчишки эту палку придумали, да ведро у нее забрали. Уцепилась она за палку, идет ни жива, ни мертва. Вот оно, самое глубокое место. Анка совсем дышать перестала, шею вытянула, а вода уж и подбородок закрыла. Никита впереди продвигается еле-еле, по сантиметрику. За нее боится, все оглядывается. «Вот холера!» — ругается он. «Была же здесь каменюка, только что была. Водяной ее, что ли, уволок? А, вот она! Ты, Анка, вправо ногу ставь, да не сильно поворачивай-то!» Ух, кажется, становится мельче. Вроде выбираются. Все, вот он, их остров. Какая же здесь благодать! И черемухи полно. Видать, никто, кроме них, этот остров не разведал. Но черемуха — это после. Сначала обсохнуть, согреться. А то как бы эта малярия проклятущая опять не накатила. Анка прячется за куст, снимает и выжимает майку и трусики, развешивает их на ветке. Вынимает из ведра сухое платье. Молодец, Митяй, не замочил. Накидывает его и выходит на солнцепек, погреться. Она падает в мягкую высокую траву, раскидывает руки и замирает. Прямо над ней огромное, пышущее зноем солнце. Вокруг него бездонная голубизна и редкие прозрачные облака. Изредка всплескивает река. Ошалело стрекочут кузнечики. Густо пахнет желтая кашка, медуница. Никогда и нигде не бывает Анке так хорошо. Она не смогла бы объяснить, что тут такого особенного, вроде остров как остров. Но для нее он стал тем местом во Вселенной, где собрано только светлое и счастливое. Той единственной точкой на планете, что недосягаемо никаким бедам и заботам. Они остаются на том берегу, у брода. Весь этот свет, тепло, все эти звуки и запахи входят в нее, заполняют всю. И так делается в ней солнечно, так просторно и легко, что она при желании, наверное, могла бы сейчас подняться над землей и парить, парить в вышине. Но ей не хочется ввысь. Ей хочется лежать на земле, смотреть в нескончаемую голубизну и ощущать в себе эту легкость. Облака тихонько плывут над нею и зовут ее за собой. Но она остается здесь, твердо зная, что нигде и никогда не будет ей так же хорошо, как сейчас. Может быть, вот из-за этих счастливых минут она и рвется сюда. А после она знает, целый год, и сквозь малярийный бред, и с бельем у проруби, и с тяпкой в онемевших уже руках, всегда воспоминания об этом дне будут ее согревать, и станет ей легче от надежды, что он повторится. Не знает еще Анка, что и всю свою жизнь, в самые тяжкие минуты, которых судьба пошлет ей с избытком, как вершина счастья будет всплывать в памяти крошечный уголок рая на земле. Этот маленький островок, золотой шар солнца, прохлада мягкой травы, дурман цветов и оглушающий стрекот кузнечиков. «Эй, Анка, заснула, что ли? Иди, мы уж черемухи объелись, а ты здесь все валяешься». Никита стоит над ней, рот у него уже черный. Он протягивает ей горсть крупных блестящих ягод. Анка спохватывается, вскакивает. Белишко ее уже высохло, и она опять бежит за кусты надеть его. Потом берет ведро и скорее идет к мальчишкам. Черемушник здесь густой, упрямый, не продерешься. Ветки сплелись, не поймешь, какая от какого куста. Внизу ягоды немного. То ли все же пощипал кто-то, то ли поосыпалось. Зато наверху полным-полно. Анка выбирает сук потолще, покрепче, влезает на него, устраивается поудобнее, примащивает рядом ведро и начинает. Кисти длинные, полные, одна к одной. Только бери да сдаивай крупные черные ягоды в ведро. Но осторожнее, черемуха спелая, чуть прижмешь, так и брызжет соком. А берет Анка ближние ветки, за дальние принимается. Стоит только дотянуться, ухватить ветку, а там пригибай, не бойся. Черемушина упругая, гибкая, не обломится. Мальчишки, конечно, опять свою всегдашнюю игру затеяли. Вскарабкиваются повыше, к самой вершине, так что черемушина даже звенит потихоньку от тяжести. И вот не выдерживает, начинает колебаться, словно решая про себя, в какую сторону скинуть этот ненужный ей вовсе груз. Тут не зевай, сам подскажи ей. Качни слегка в нужную сторону, туда, где ветки погуще. И вот уже летишь с высоты прямо к земле. Встречные ветки упруго пружинят, сдерживают падение, передавая падающего друг другу. И ты приземляешься легко, мягко, будто невидимый силач снял тебя с дерева и осторожно поставил на землю. А выпущенная из рук черемушина снова устремляется ввысь, негромко и облегченно звенькнув. Мальчишки прыгают с высоченных черемушин. Смотреть, и то дух захватывает. Анка не прыгает, не потому что страшно, платье порвать боится. Они все сыплют, сыплют ягоду в свои корзины до ведра, но и рты не пустуют, и туда успевают кидать. Спелая черемуха, сочная, нежная, только прижмешь языком, так и брызнет сладостью. Обсосешь косточку и выплюнешь. Однако черемуха ягода коварная. Скоро язык делается шершавым, как наждак, его начинает пощипывать. А небо исцарапано косточками и уже слегка кровоточит. Во рту делается терпко, сухо. Все реже и реже хочется кинуть ягоду в рот. Разве только попадется такая уж крупная, полная, блестящая, что никак не утерпеть. Свежей черемухи много не съешь. Зато зимой сушеное да толченое объедение. Кисель из нее темный, наваристый, пирожки с черемуховой начинкой приятно похрустывают на зубах. И тогда не так заметно, что мука сама от всяческих добавок хрусткая да скрипучая. Наверное, все одновременно подумали об этом, потому и не удивляются, когда Анка вдруг сказала: «Вот после войны, наверное, все каждый день стряпать будут». «Точно», — подхватывает Никита, — «и булки, и пирожки, и шанишки». Разом у всех защемило от голода в желудке. Но обедать еще рано, и Анка скорее переводит разговор на другое. «Ой, я вчера как услышала сводку с фронта, прямо чуть радио не расцеловала. А я как шальной ура завопил, и Борька с Женькой за мной. Бабуля во дворе услышала, что кричим, даже перепугалась. Ну а как узнала, в чем дело, так тоже». «Что, тоже ура закричала?» «Да нет, заплакала сразу. Она же, сами знаете». «Да еще Левитан как сказал-то, а? Советские войска вышли на границу с фашистской Германией. Прямо как стихи читал. Теперь уж скоро война кончится». «Конечно, скоро. К зиме, наверное. Скорее всего, к Новому году. Ну, в крайнем случае, к весне. Скорей бы». Они замолкают, и каждый думает о своем. Как будет в его собственном доме тогда, в той другой жизни, после войны? Сразу после нее и потом, много-много лет спустя. «Вот кончится война», — мечтательно говорит Анка. «Приду сюда и целую неделю буду здесь жить. Никуда спешить не надо будет. Захочу, ягоду есть стану. Захочу, лягу и в небо буду глядеть. Ох, и отосплюсь же!